Глава 13. Видение из прошлого. Восточные острова. Ринет. 28 сентября. Особняк Боллинса встречал его привычной пустотой и одиночеством. Монотонный дождь за окном только усиливал это чувство. «Вы обманули меня!» — возмутился ребенок, уставившись на него яркими зелеными глазами. Мальчик 5 лет пытался вести себя как взрослый. Этого мальчика маркиз забрал по приказу Алексея в Северных горах, окруженного не наемниками, а горными демонами. Изначально он должен был отправить ребенка в Вальгор, но у принца резко поменялись планы. Ринет сел на корточки, равняясь ростом с мальчиком, и строго взглянул на него. Он не знал, как вести себя с детьми и как их воспитывать. Единственным примером для него были родители. «Давай сразу расставим рамки», — Ринет говорил тихо, но строго. «Мне тебя навязали, но и бросить тебя я не могу. Открытые комнаты в этом доме свободны для тебя. Гуляй, играй со всем, чем хочешь, но если дверь закрыта, значит, на то есть причины, и тебе туда нельзя. Гулять можно только под присмотром слуг. Это временно, потом тебя заберут в замок». «К маме и папе?» — с надеждой спросил ребенок. «Наверное», — пожал плечами Ринет, поднявшись на ноги, шумно выдыхая. «И так очень устал с дороги, а впереди предстояло много работы и долгих встреч. Его слишком долго не было дома». «А где твои родители?» — спросил Хантер, пробегая мимо него к горящему камину. Вопрос затронул Ринетта за живое. Взгляд перешел на стену с уже заделанной дырой и новый журнальный столик между диванами. «Моя сестра убила их», — коротко сказал Ринет. Мальчик хотел что-то еще спросить, но, встретившись с тяжелым взглядом Ринетта, испугался и опустил голову, ничего не сказав. Обернувшись к двери, Ринет видел, как помощник заносил чемоданы в дом, а в лестничном проеме на 2-й этаж он увидел своего отца. Его призрак, видение, что плавно сводило Ринетта с ума в этом доме. Отец ничего не говорил, но смотрел разочарованно и осуждающе. «Господин Боллинс», — знакомый голос заставил его обернуться. «Я уже начал думать, что вы не приедете», — почтительно сказал дворецкий с серебром в волосах и прямоугольными очками на глазах. Ринет обратил внимание на то, как дворецкий заинтересованно поглядывает на мальчугана, который играл со статуэткой, согреваясь возле камина. «Возникли кое-какие обстоятельства», — не вдаваясь в подробности, ответил Ринет. «Выдели ребенку комнату и не забудь накормить, а после зайди ко мне в кабинет». «Как скажете, господин», — услужливо сказал дворецкий, и Ринет проследил за ним взглядом, как тот взял за руку мальчика и повел вглубь коридоров. Это навеяло воспоминания давно минувших дней, когда он сам был еще ребенком и наблюдал за тем, как дворецкий точно так же уводит в комнату его сестру после громкого скандала, который та устроила. 8 лет назад. Отец вывел из темного коридора зареванную Рекину и почти выкинул в центр гостиной, звонко ударив рукой по щеке. Она зарыдала еще громче, а сердце Ринетта тревожно вздрогнуло. Никогда еще не приходилось видеть такой агрессии со стороны отца к ней. «Повтори, что ты сказала мне в комнате!» — кричал на нее отец с бешенством в глазах. Ринетту стыдно было признать, но ему по-настоящему стало страшно. «Он меня изнасиловал!» — навзрыд кричала Рекина, пальцем указывая на дворецкого. «Винсент работает на нашу семью уже 2-е поколение. Он уважаемый человек, который ни разу за все время не дал даже повода усомниться в нем и его добропорядочности, в отличие от тебя, избалованная, убогая девчонка!» Рекина все еще плакала, но уверенно стояла на своем. «Но он это сделал!» — закричала сестра, упрямо глядя в глаза отца. Звук пощечины отозвался тяжелым грузом в его душе. Он догадывался, что Рекине непросто и что одиночество сводит ее с ума, но чтобы настолько? Почему она просто не позвала Ринетта? Ринет бы пришел к ней. «Прошу вас, господин Боллинс!» Винсент мягко и добродушно обратился к хозяину. «Девочке просто захотелось внимания и родительского тепла, поэтому выдумала эту нелепую историю». Дворецкий неловко и мило усмехнулся. «Думаю, вы слишком долго держали ее в комнате в связи с болезнью, но ей уже заметно стало лучше». «Вот видишь!» — с укором отец взглянул на дочь. Винсент защищает тебя даже после того, что ты наговорила о нем!» Отец снова ударил Рекину, и Ринет опустил глаза в пол. Он хотел за нее вступиться, но боялся бешенства отца. «Почему вы мне не верите?» — с мольбой спросила Рекина, и Ринет почувствовал на себе ее взгляд. «Я не больная, никогда не болела, а он действительно...» Снова всхлип. «Папа, прошу, поверь мне!» — шептала она. Сестра смотрела с такой надеждой, что Ринету стало не по себе от того, насколько это было искренне. Рики действительно молила его о помощи. «Простите меня, Винсент. Уверяю вас, такого больше не повторится. А в качестве компенсации я сделаю вам прибавку к зарплате и дам дополнительный выходной». Папе даже по интонации было стыдно за дочь. «Папа!» Ринет и сам от себя не ожидал этого, но точно знал, что не хотел смотреть на пытку сестры. «Ринет!» Мать предостерегающе шикнула на Ринета, но он ее проигнорировал. «Мне кажется, Винсент прав», — осторожно начал он. «Последний год ты слишком ограничил ее, и привлечь твое внимание она могла только так». Отец ненадолго замолчал, обдумывая сказанное. «Хорошо», — в конце концов сказал Густав, «только если Рекина прилюдно извинится перед Винсентом за свою подлую и оскорбительную ложь. И только тогда я пойду ей на уступки». «Я не могла такого придумать. Поверьте мне», — молила сестра. «Мама!» Но женщина только отвела стыдливый взгляд. «Мама, пожалуйста, хотя бы раз поверь мне! Услышь меня!» Взгляд Рекины стал бегать от одного к другому в поисках хоть крупицы сочувствия и веры. «Не тот ход ты выбрала, дурочка!» «Сознайся и сядем, как раньше, пить горячий шоколад на кухне!» — в мыслях молил Ринет ее в ответ. «Простите меня, Винсент, уж не знаю, чем вы ей не угодили». «Ничего страшного», — добродушно улыбнулся мужчина. «Но как такой человек может быть способен на что-то непристойное и столь ужасное?» «Давайте я провожу ее в комнату». Рекина в ужасе замотала головой, но родители ее игнорировали. «А Амалия принесет ей успокаивающий чай». «Только если вы сами хотите», — согласился отец. «Мама! Папа!» Голос, пропитанный отчаянием и страхом, будто сжал воздух в комнате. «Ринет!» Винсент взял Рекину за руку и повел ее вглубь темного коридора. Сестра едва ступала с ноги на ногу, и каждый шаг из гостиной ей давался тяжелее предыдущего. На этом семейное собрание, если так это можно назвать, закончилось. Все внутри его словно перевернули вверх ногами. Ринет чувствовал, что именно сейчас он ей нужен больше всего. Парень проследил, как Винсент отвел сестру в комнату и почти сразу вышел из нее, даже не закрыв дверь, как это делали все остальные слуги. Осторожно прокравшись к ее комнате, Ринет скрылся за дверью. Рекина вздрогнула, но, увидев его, выдохнула и сползла по стене, обняв колени. «Рики», — прошептал парень, подойдя к ней и встав на колени. По ее краснеющим щекам молчаливо стекали капли, оставляя мокрые дорожки. Сестра ждала, что он скажет. «Сестренка», — ласково пробормотал он, большими пальцами стерев ее слезы, — «я знаю, что тебе тяжело здесь, но почему ты не позвала меня? Зачем придумала эту околесицу?» Ринет старался говорить это осторожно, но сестра брезгливо скинула с себя его руки. «Уходи», — одними губами произнесла Рики. Ринет заметил, как сильно затряслись ее руки. «Я хочу помочь тебе», — воспротивился Альбинос и все же обнял сестру за плечи. «Небожители, да она как сухой лист на ветру. Тебе удалось привлечь внимание родителей. Не знаю, почему ты выбрала именно этот способ, но это сработало, тебя услышали. Просто признай, что соврала, и ты больше не будешь сидеть под замком. Прошу тебя, только признайся». С губ Рекины слетел истерический смешок. Сестра оттолкнула его. «Он меня изнасиловал, когда вас всех не было дома. Брат бы мне поверил», — с отвращением сказала Рики. «Никогда никто из вас не проявлял ко мне внимания, и все встали на его сторону, а не на мою. Почему, Ринет?» Он услышал тихий всхлип. «Плевать на всех, но почему ты мне не веришь?» Те же нотки отчаяния заполнили расстояние между ними. «Потому что это просто не может быть правдой!» — неожиданно резко вспылил Ринет. «Винсент в этом доме уже много лет, куда больше, чем мы с тобой. Если бы за ним что-то неладное числилось, то наш дед никогда не нанял бы его на работу, и отец бы долго держать не стал. Пойми ты это уже!» Ренет потерял грань, когда его тон стал грубым. «Зачем ты пришел сюда? Если ты не веришь мне, то просто оставь меня, как оставлял всегда. Винсент надругался надо мной, и знаешь, что мне он сказал, когда завел сюда? Он сказал: «Вот видишь, я же говорил, что ты никому не нужна, кроме меня!» «Хватит врать уже!» Ренет поднялся на ноги, уже жалея, что вообще пришел к ней. «Уходи!» Сестра всегда его прогоняла, не отвечала и перестала выходить играть. Ну, пошутила один раз неудачно, но бывает. Но Рекина сразу от него отвернулась и делала это сейчас снова. «Все тебе пытаются помочь. Родители тратят ту ему денег на твое лечение. Винсент и прислуга всегда заботились, чтобы ты была одета, умыта и сыта. Винсент всегда добывал все, что тебе было нужно». Парень швырнул с ее стола пару книг, заметив несколько романов на ее столе. Теперь понятно, откуда сестра набралась всей этой чепухи про изнасилование. Рекина испуганно вжалась в стену. «Даже сейчас ты отворачиваешься от моей помощи!» Ренет перевел на нее взгляд и подошел ближе. «Может, стоит поискать причину в себе, а не в других? Ты убога и эгоистична!» Рекина молча отвернулась от него к стене. «Ну и пожалуйста!» — закричал он, сжав ладони в кулаки. «Загибайся тут в одиночестве со своими бреднями!» Ренет с чувством полного опустошения вышел из ее комнаты, хлопнув дверью. Поднявшись на второй этаж, Ренет зашел сначала в свою комнату, оставив там свои вещи, и уже направлялся в свой кабинет, как его взгляд остановился на комнате рядом с лестницей. Маркиз не мог сказать точно, что двигало им, но он медленно повернул ручку, к своему удивлению обнаружив, что дверь не заперта. Со скрипом комната заполнилась полосой света из коридора. Внутри его встретила старая, незаправленная постель, открытый шкаф. На ковре под ногами валялись книги. Ренет осторожно прошел в ее комнату, словно боясь разбудить дух прошлого. Неожиданно он увидел ее, маленькую, 14-летнюю девочку, вжатую в стену рядом со шкафом. Сестра умоляла его поверить, а Ренет только кричал. Воспоминания будто ожили, и он смотрел на самого себя и на нее, как будто это происходит вот прямо сейчас. Казалось, что он просто сходит с ума. Схватившись за голову, Ренет медленно опустился на кровать сестры, уткнув взгляд в пол. «Плевать на всех! Но почему ты мне не веришь?» Слова ярким звоном звучали в голове, и заглушить их никак не получалось. «Потому что ты убила наших родителей», — напомнил себе Ренет. Комната вдруг залилась ярким ослепляющим светом. «Господин Боллинс!» Взволнованный голос Дворецкого вывел его из транса, и видение прошлого исчезло, будто его и не было. «С вами все хорошо? Вы побледнели». «Помнишь скандал, когда Рекина оклеветала тебя?» — медленно проговорил Ренет, поднимаясь с кровати, остекленевшим взором окидывая Винсента. «Такое сложно забыть», — кивнул Винсент. «Почему она так сказала?» — спросил Ренет, поражаясь серьезности своего тона. Винсент шумно выдохнул, будто сдался ему. «Тогда действительно никого не было дома. У Рекины начался припадок, я хотел ей помочь и помог, но она расценила это как домогательство. Она сказала, что все расскажет, но я и не думал, что она таким способом захочет на мне отыграться. А почему вы вдруг вспомнили об этом, господин?» «Я видел ее», — сухо сказал маркиз. Винсент моментально изменился в лице. Ренет усмехнулся, и кулак ушел в замах, сталкиваясь с челюстью мужчины. Винсент отшатнулся. Ренет и сам не понял, почему так сделал, но ему стало легче. Более того, он ощутил прилив эйфории и уверенности в себе. Наверное, это чувствовал отец, когда поднимал руку на сестру, на него или даже на мать. Ренет никогда не забудет, как мама боялась ему слово поперек сказать. И сейчас юный маркиз боялся, что становится слишком похожим в этом плане на Густава. Но если человек это заслужил, то почему бы его не наказать? С этими мыслями Ренет замахнулся кулаком снова и сильнее ударил Дворецкого, вымещая на нем все, что накопилось в нем за пару месяцев. «Какой же ты ублюдок!» — прошипел Ринет. «Я не знаю, кому из вас верить, и проверить, что было на самом деле, увы, не могу, но скажу так. Старайся не попадаться мне на глаза без весомого повода, иначе рассказ сестры останется очень красочным пятном в твоих рекомендациях. А ты наверняка знаешь, что делают с такими, как ты, подонками за решеткой королевской стражи». Винсент стал белым, как полотно, и Ринетту это нравилось. «И небожители тому свидетели. Если что-то случится с этим ребенком, отвечать перед королевской семьей будешь головой!» Ринет вышел из комнаты, обернувшись к дворецкому еще раз. «Доклад обо всем, что было в регионе в мое отсутствие, жду утром у себя на столе».